До монтажа 2 часа. Вася и Даша сидят в кабинете главного режиссера и пьют кофе. «Фильм должен получиться!» – вдохновенно и убежденно говорил Вася. «Тут я спокоен. Мы хорошо потрудились. Но фильм – это еще не все. Надо подумать, кто с нашей стороны будет в студии». «А чего тут думать?» – пожала плечами Даша. «Во-первых, спонсоры. Представители от кризисного центра в качестве экспертов». «Ну, это понятно». «Во-вторых, я договорилась с ними, чтобы они пригласили 2 потерпевших от домашнего насилия». «Женщин? Ну да, не мужчин же. Пусть расскажут свои страшные истории». «Прекрасно. И все?» «Нет. Я думаю, можно еще пригласить священника, чтобы рассказал, как должна себя вести женщина с точки зрения религии, если ее обижают. Смириться? Если бьют по одной щеке, подставить другую?» «Отличная мысль!» Вася стал потирать руки в предвкушении интересной дискуссии. «Ну? Ну, а еще я подумала, что надо услышать и другую сторону, ну, чтобы накалить обстановку». «Разве можно найти человека, который во всеуслышание заявит, что он за домашнее насилие?» «Нет, конечно. Но можно повернуть разговор в другую сторону. Например, если в студии будет присутствовать человек, который, скажем, представится мужем одной из пострадавших и будет горло драть, что разборки внутри семьи – это личное дело, и нельзя выносить это на всеобщее обсуждение. Это будет подсадная утка? Естественно. А психолог? Предусмотрен. И сексолог тоже». «А сексолог-то зачем?» «Расскажет, что некоторым парам садомаза надо нарочно инициировать ссору, чтобы после нее получить физическое удовлетворение». «Так-так-так». В 9 вечера они отправились в монтажную. Там еще шла работа. Собирали рекламный фильм. «Вам еще долго?» – поинтересовался Вася. «Еще 20 минут. Обернувшись, ответил видеоинженер Слава. Это был один из самых быстрых видеоинженеров. После монтажа рекламного фильма он должен был работать с ними. «Да что это за безобразие?» – возмутился Вася. «Мы что, в таком случае должны до часу ночи сидеть? Служебный автобус в 12:30. Если из-за вас не успеем, здесь, что ли, ночевать будем?» «Это ваши проблемы», – надменно ответил руководитель РКС Станислав Петрович, пожилой уже человек. Он всю жизнь проработал в телекомпании, стоял у истоков телевидения, был первым в крае оператором. С возрастом он ослаб глазами, и его отправили в почетную ссылку – в менеджеры рекламно-коммерческой службы. Однако он неожиданно нашел себя в коммерции, и дела у него пошли в гору. Через некоторое время, учитывая его знания телевизионной специфики, опыт и коммерческую жилку, его сделали руководитель коммерческой службы. «Как это наши проблемы?» Добродушный Вася совсем не умел сердиться, как не пытался. «А расписание для чего? Вы должны были закончить в 9 часов. «Мы не успели», – возразил бывший оператор ледяным тоном, нагло глядя на Васю поверх толстых очков. «У нас ювелирная работа, ведь мы делаем рекламный фильм. Каждый рекламный фильм должен быть произведением искусства, так как за него платят деньги. Мы приносим деньги компании, а другие только тратят их. Думаю, что бюджетные фильмы могут подождать». «А у нас не бюджетный фильм», – возразил Вася. «У нас за фильм тоже деньги заплачены». «Это фильм для губернского проекта», – пояснил Слава. «Постараемся закончить как можно быстрее». Менеджер как будто смягчился и с любопытством посмотрел на Дашу. «Это ваш фильм?» «Да, мой». «Так это вы, та самая новая звезда? Ну что ж, посмотрим, что у вас получится». «Идем в видеоинженерную кондейку», – предложил Вася. Кондейка представляла собой маленькую комнатку со старым диваном, столом и маленьким холодильником и служила для отдыха режиссеров монтажа во время пересмены. Не успели они усесться на диванчик, как в кондейку вошел Дима, дежурный видеоинженер. «О, кого я вижу!» – изобразил он неподдельную радость. «Монтировать будете? А у меня кое-что есть». Заговорщицки подмигнув, он достал из выдвижного ящика стола бутылочку. «Что это?» поинтересовался Вася. «Самогон! Ядреный! Надо принять за успех нового проекта!» «Нам же еще работать!» засомневался Вася. «Так и поработайте! Работа веселее пойдет! Он и в голову не бьет! Он веселье создает! И потом, я-то тоже на работе! Но тем не менее употребляю! Не, ребята, как хотите, а за успех выпить надо!» «Пожалуй, да, святое дело!» решился Вася. Дима разлил коричневую жидкость в граненые стаканы. «Закусить-то есть чем?» – поинтересовалась Даша. «Закуски не держим!» «А запить?» «Зачем запивать? Обижаешь? Это же мед!» Даша с опаской покосилась на мед. «Ну, давайте за успех проекта!» Чокнулись, выпили. Несмотря на то, что Дима представил напиток медом, Даша задохнулась. Однако это неприятное ощущение длилось всего несколько секунд. Потом по телу разлилось приятное тепло, а голову расслабляюще затуманило. «Ну, как мед?» «Мед, мед. Вы за сегодня хотите управиться?» «Нам иначе никак. Завтра озвучка с утра, а вечером эфир». «Жестко. Когда руководство принимать будет?» «Сразу после озвучки». «Понятно. Давайте за то, чтобы не было никаких замечаний, чтобы сразу приняли, да еще и похвалили». «Ой, давайте! За это и выпить, святое дело!» Опять опрокинули стаканы. «Ну, а теперь за то, чтобы монтировалось легко». В этот момент дверь распахнулась, на пороге стоял Слава. «Мы все. А чем вы тут занимаетесь?» «Скорее дверь закрывай!» – испуганно крикнул Дима, неловко пряча бутылку за спину. «Будешь?» «Нет, мне еще работать». «Нам тоже работать?» – ставил свое слово режиссер. «Вам работать языком, а мне руками!» – возразил Слава. «Ну что, идем?» «И так предыдущий монтаж наше время съел. Успеть бы до служебного». До служебного кое-как успели. Попросили, чтобы водитель подождал минут 10. Задержались на 15. К их приходу атмосфера в автобусе накалилась. «Добрый вечер!» – бодро поздоровался Вася, занося в салон морозный декабрьский воздух и доносившийся с частного сектора запах дыма от топившихся печей. «Да что же это такое?» – раздался возмущенный женский голос. «Что же вы, господин главный режиссер, заставляете нас ждать?» «Весь автобус вас двоих ждет!» — повторил надтреснутый мужской голос. «Извините!» — развел Вася руками. «Мы не успели!» «А надо было успевать!» «Но дело в том, что та группа, которая была перед нами, не уложилась, и вот...» «Да поехали уже!» — нетерпеливо крикнул кто-то. Автобус рванул с места и понесся по пустынным улицам ночного города. Даша ехала к себе домой. Прошло уже больше месяца, как она покинула гостиницу при телекомпании. Горин выполнил обещание. Она стала собственницей аккуратной двухкомнатной квартиры в одном из престижных спальных районов. Павел жил с ней, хотя официально считалось, что он по-прежнему живет в гостинице, подыскивая себе съемное жилье. Пока гостиница стояла пустая, никто его оттуда не гнал. Служебный притормозил рядом с ее новым домом. Пожелав всем спокойной ночи, Даша выпрыгнула из автобуса и побежала к своему подъезду. Она до сих пор не могла привыкнуть к тому, что это теперь ее район. Разноцветные девятиэтажки, скверы, маленькие магазинчики, сверкающие светодиодной рекламой в ночи. Как все это не похоже на ее родной городок с незаасфальтированными песчаными улочками, деревянными домиками, запокосившимися заборами. Лифт поднял ее на 5-й этаж. Даша подошла к двери в свою квартиру и вставила ключ в замок. Однако тут же дверь растворилась. На пороге стоял Павел. «Ты что, у дверей меня караулишь?» «Почти. Я думала, ты спишь. Без тебя не уснуть. Я у окна стоял, высматривал тебя. Смотрю, бежит моя девочка». Он прижал ее к себе. «Дай хотя бы раздеться. Пока дошла, весь пуховик снегом занесло. А мне все равно». Павел стянул с ее головы шапку, отряхнул снег, помог снять пуховик. «Снег! Самая новогодняя погода!» «Ну, как смонтировали? Довольно?» «А то! Вася отличный режиссер! Я бы никогда не додумалась до всех этих мелочей! А в итоге из них складывается общая картина!» «Конечно, хороший режиссер из ничего может сделать интересный, красивый фильм. И наоборот, слабая режиссерская работа может испортить любую идею, любой даже самый хороший сценарий. И все-таки главное – сценарий!» Даша упрямо тряхнула черными кудряшками. «Если сценарий плохой, никакая, даже самая гениальная работа режиссера не вытянет фильм». «Нет, вытянет». «Нет, ты ошибаешься. Вот, например...» «Я не хочу с тобой спорить. Сначала надо тебя накормить. Как насчет пельменей?» «Нет, только кефир и спать. Завтра в 10 у меня озвучка. И вообще, завтра тяжелый день, первый эфир. Волнуешься?» «Немного».